в варварском архипелаге полным-полно зловещих, мрачных мест, но это самое зловещее и самое мрачное. Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь охотиться на лыжах с луком и стрелами, но должен вам сразу сказать, искусство это не из легких. Съехать на лыжах с горы — это само по себе не так-то просто, а ведь при этом надо еще и подстреливать маленьких полупятнистых снегоступиков, существ мелких и проворных, как колибри. В придачу к обычным тяготам этого зимнего вида спорта рыбьенок был никуда не годным лыжником и жутким мазилой. Он мчался с горы, стараясь сохранить равновесие, и лук у него в руках вертелся, точно ветряная мельница. Впрочем, будь даже его руки неподвижны, как скалы, это вряд ли бы помогло, потому что он страдал ужасным косоглазием. И его глаза постоянно наезжали друг на друга, точно так же, как лыжи. Так что, честно говоря, если рыбьеногу иногда и удавалось хоть куда-нибудь попасть, то это выходило по чистой случайности. Вот и сейчас рыбьеног, согнув колени, как будто сидел на унитазе, ринулся с горы. Носки его лыж плугом сошлись внутрь, и на первой же кочке он полетел вверх тормашками. Икинг стоял на лыжах чуть лучше рыбьенога, но в любом спорте важно не только мастерство, но и желание. А желания у Икинга не было ни малейшего. На самом деле ему очень нравились полупятнистые снегоступики, красивые птички небесно-синего цвета. Икинг часто наблюдал за ними из окна. Они строили себе снежные гнезда, похожие на маленькие иглу. Так что через полчаса Икинг и рыбьенок так и не подстрелили ни одной птички, хотя полупятнистые снегоступики сновали и прыгали вокруг, точно блохи на драконьей спине. «Черт! Черт! Черт!» — в сердцах вскричал Икинг, в очередной раз промахнувшись. Вся эта суета сильно забавляла одноглаза. «Интересные вы человечишки!» — протянул он. «Никогда не встречал викингов вроде вас. Маленькие, задохленькие, на лыжах стоять не умеете, и охотиться не умеете, и даже орать вам не под силу». «Да отстань ты!» — сердито огрызнулся Икинг. Тут рыбьенок свалился в 54-й раз. Он с головы до ног вывалился в снегу, промок до нитки и продрог до костей. И это отнюдь не улучшило его меткости. Вдобавок ко всему он, кажется, сильно простыл. «Ничего у меня не выйдет», — стенал он. «Ничего! Апчхи!» Сопляк с пёсьи духом, небось, уже перебили всю птичью популяцию архипелага, а мы не можем раздобыть ни одного жалкого снегоступика. Но почему эти гадкие птицы не могут постоять смирно хоть долю секунды? Икинг помогал рыбьеногу подняться в 68-й раз, как вдруг ему почудился раскатистый человеческий смех. Он доносился откуда-то издалека, снизу, из-за высокого сугроба. Облокотив рыбьенога на палке и предупредив беззубика, чтобы сидел тихо, Икинг осторожно выглянул. Истерики. Там, в сотни метров ниже по склону, ему открылось зрелище, от которого у Икинга по спине пробежал нехороший холодок. Саблезубый одноглаз выглянул из-за левого плеча Икинга и мрачно заворчал. Шипы на его мускулистой спине встали дыбом. Единственный глаз прищурился, хвост с шипастым кончиком грозно задергался из стороны в сторону. — Эти человечишки! — прошепел он. — Эти человечишки! Хуже всех остальных! — Что там такое? — поинтересовался рыбьенок, утирая нос рукавом и держась за задницу, ноющую после частых падений. — Истерики! — прошептал Икинг. — Сникни! Истериков было шестеро. Одетые в черное, они сидели на заснеженном склоне. Перед ними на земле лежали пять убитых оленей, на белом снегу ярко алела кровь. Истерики, похоже, присели позавтракать перед долгим возвращением в родную деревню на другом берегу пролива Торова гнева.